Как же не кстати Игнасио получил ранение. Все мои схемы и домашние заготовки приходится перекраивать на ходу. Постоянно не хватает одного человека. И ничего не попишешь. Уложил рядом РПО поудобней. Начинать Дмитрию, у него для такой дистанции самое подходящее оружие. А мне желательно присоединиться к оркестру, если живая сила начнет покидать технику. От РПО и внедорожника мало не покажется, но по-настоящему эффективен огнемет при ударе по живой силе. Ударная волна затекает везде, в окопы, укрытия и прочее. От нее всего два способа укрыться. Или убежать, или, как я на аэродроме, за неприступной и непроницаемой стеной. Кстати, а сколько времени мы уже сдерживаем противника? Я бросил взгляд на часы. С момента, когда нас покинули вертолеты, уже 40 минут с лишним. Еще 1:20 нам продержаться на этом и следующем рубежах, и хоть трава не расти. Похоже, что мы избрали правильную тактику. Не устраивать боя, а все время противника озадачивать и заставлять терять время, на ощупь пытаясь найти правильную тактику действий. А нам как раз это и требуется, лишь бы время не теряли. А для нас что главное? Правильно, вовремя смыться. «Рауль, доложи обстановку», — запросил я наш тыловой дозор. «Тихо», — откликнулся Раулита, — «никакого движения ни с одного направления». «Все равно не расслабляйтесь. Сейчас отстреляемся со второй позиции и эвакуируемся». «Понял. Будем ждать». А вот и дозор. И все же дозор пеший. Ошибся я в предположениях. Стрельба на подавление продолжается, но уже не слишком интенсивно. Видимо, отсутствие сопротивления заставило задуматься. В дозоре четверо. Двое идут слева от дороги, еще двое справа. Идут явно без большого желания. Перестраховываются, готовы в любую секунду скрыться в зарослях. В зарослях справа от дороги не слишком скроешься. Там спуск в основном редким кустарником зарос. А слева можно. Там подъем и густая растительность. И даже вести ответный огонь оттуда вполне получится. Для винтовок М16А2, которыми вооружен дозор, дистанция боя вполне нормальна. Что с ними делать? Пропускать до ворот и пусть дадут добро на движение колонны или снять? Сейчас мы вполне можем это сделать из двух снайперских винтовок. Сначала снимаем тех, кто выше по склону, левую пару, а затем правую, которая ниже. Зато если нам удастся пропустить их до ворот, они пустят колонну следом, и нам удастся обстреливать ее из гранатометов прямо у ориентира. В таком случае они могут и вообще от дальнейшего марша отказаться до выяснения ситуации. Начнут высылать пешие разведгруппы, выяснять обстановку. Тут и след наш простынет. Всяким потерям должен быть предел. А у патрульных сил они уже чувствительны. И до сих пор они даже не разобрались в том, где противник, насколько он многочисленный и что намерен делать. А может быть, их вызвали для того, чтобы взять под охрану гражданские объекты? Шишки из ордена за свою жизнь беспокоятся. Сначала удалили военных подальше, чтобы не отсвечивали возле гольф-клубов, а теперь требуют их поближе, чтобы груди устали. «Все может быть, все». «Пропускаем дозор», — скомандовал я. «Манола, веди их». «Принял». «Если дойдет до стрельбы, хотя бы прижми их к земле, не дай скрыться в зарослях». «Принял». Вот дозор достиг все того же пресловутого камня и с явным облегчением занял позицию за ним и вокруг него. Все же какая-то защита. Мне хорошо видно, как сержант, ведущий дозор, направил бинокль на гребень, туда, где были недавно мы, и где теперь настоящее месиво из земли, камней, сучьев и щепок. «Смотри, смотри, там нас уже нет. А если бы мы и не успели убежать, то после такого обстрела уже бы и не было. Нас бы просто в пыль перемололо». Замерли все. Минометный огонь тоже прекратился. Над нашей старой позицией стоит пыль, и из воронок тянет дымом. Дозор смотрит в нашу сторону. Если не шевельнемся, заметить невозможно. По вершине хребта все время гуляет легкий ветерок, очень обдуваемое место. Густые кусты, деревья, высокая трава. И сами мы не пожалели ни сил, ни маск-сети на обустройство позиции. На всех лохматый камуфляж, у всех нанесена маскировочная краска на лица. У всех оружие обмотано лохматой лентой. Мимо нас можно пройти в 5 метрах и не заметить. И не заметили. Двое выходят уже на дорогу. Видимо, решили, что опасности нет. Еще двое сидят за камнем. Их почти не видно, закрыты почти полностью. Даже я со своей эрмой сейчас не рискну утверждать, что попаду, потому что видно их лишь частично и не все время. Вот что они решили. Что опасности все же нет, и можно немного расслабиться. Решили, что противник отступил. Хотя, в общем, мысль понятна. Двое теперь не спеша идут по дороге, оглядываясь, а двое остались ждать хамви с миниганом на крыше. Следом за ним подкатил второй. Понятно, почему с миниганами. Те точности не блещут, зато способны любое подозрительное место буквально засыпать пулями, прижать противника к земле. Два вездехода с многоствольными пулеметами миниган очень даже немалая сила, если не брать в расчет то, что они сейчас остановились прямо на нашем втором ориентире. Дмитрий, головную машину. Хосе Карлос, пеший дозор. Манола, пеший дозор. Бонита за заряжающего. Я по замыкающей машине. Огонь по команде. Пеший дозор надо убрать обязательно. Затерявшись в зарослях, они со своими двумя М-16 станут опаснее любой тяжелой техники. Я уже вел поправки, прицел пощелкав барабанчиками с расчета на то, чтобы просто наводить перекрестие на цель. Теперь я навел светящееся красным перекрестие в висок стрелку за миниганом. Готовность! Огонь! Голова стрелка дернулась, и он начал проваливаться в люк, но за что-то зацепился разгрузкой и застрял. Через долю секунды передний хамви полыхнул огнем. Я услышал шипение реактивной струи, выброшенной из вампира назад. Затарахтел пулемет и 4-жды резко хлопнул СВДС. «Дмитрий, огонь по второму!» Второй хамви начал резко сдавать назад, и в него ударила очередь бронебойными из печенега. Не знаю, пробило его или нет, но машина на какой-то момент остановилась. Я положил винтовку, схватил РПО, приподнялся на колено. «Ну, теперь, если оттуда кто-то стрелять будет, то именно по мне. Я лучшая мишень». Передвинул чашечку целика, нажал большим пальцем на предохранитель, выстрелил. Хорошо, что затычку из правого уха так и не вытащил. Сейчас бы я вставить ее не успел, и, скорее всего, оглох бы до конца дня. Чушка заряда по плавной дуге пересекла разделяющее нас с противником пространство и ударил прямо под переднее колесо замыкающей машины. Там вспыхнуло, грохнуло, хамми подскочил, все колеса разорвались, и он опустился на диски. Выбило все стекла по кругу целиком, без осколков. Дым повалил из-под капота. Я вновь схватил винтовку, но не успел навести ее, как Манола обстрелял из пулемета замыкающую машину, всадив прямо в окна 2 длинные очереди. Взрывом досталось и тем двум бойцам, которые как раз грузились в машины. Одного из них отбросило от переднего внедорожника, когда в тот угодила тандемная кумулятивная боеголовка, и теперь он в дымящемся камуфляже и с тяжелой контузией пытался подняться на четвереньки на асфальте. Второй попал под разрыв снаряда из РПО и лежал неподвижно на обочине, куда его отбросило. Я бросил взгляд на пеший дозор. Оба лежали на асфальте лицом вниз неподвижно. Под одним из них расплылась огромная лужа крови. «Всем укрыться и наблюдать. Дмитрий, будь готов. Могут опять пустить вулкан». «Принял», — ответил Дмитрий, но перемещаться за Птур не стал. Он классный гранатометчик. Расстояние чуть за 300 для него не проблема. «Могут вулкан. А вот я бы на их месте пустил бы снайперскую пару в обход по дальнему холму, где мы с Равлитом мачту с проводами минировали. Все остальное из их арсенала против нас сейчас не годится. А снайперская пара может очень много дел натворить. Укрытие там для них идеальное, им нас обнаружить проще, осматривая лишь вершину хребта, чем нам их, шаря прицелами и биноклями, по широко раскинувшемуся ковру совершенно непросматриваемой зелени. До того холма, до ближайшей удобной позиции, 800 метров. Хороший стрелок даже со стандартной военной М-24 вполне способен в нас попасть. А насколько мне известно, на вооружении у них стоят еще и английские L-96SM-AV и под калибр Лапова и 300 Магнум. Ничуть не хуже моей немецкой эрмы. Со штатной дальностью от 1100 метров. А могут и на вершину холма забраться. До нее почти два. Даже для Эрмы со стулом лапа многовато будет. А для крупнокалиберного Баррета или Макмиллана, например, ничуть. А мне снайперская дуэль ни к чему. У меня совсем другие планы. Мне нужен не смертный бой, а лишь пощипать врага и быстро смыться. По-партизански так, по-тихому. Возобновился минометный обстрел, но огонь велся по нашей старой позиции или даже правее. В нашу сторону не летела ни одна мина. Я снова бросил взгляд на часы. Еще 15 минут протянули. Но не думаю, что у нас есть шансы держаться без потери дальше в этом месте. Свой запас везения мы уже исчерпали. На этом месте пора и честь знать. Ничего нас не следует доводить до крайности. Слушай мою команду. Собрать все оружие, выдвинуться к точке эвакуации. Рауль, Луис, завести двигатели, развернуть машины по ходу движения. Мины снять. Вот и все, смываемся. Оставаться дальше на этой позиции – большой риск. Теперь противник уяснил, кто и откуда ему противостоит, и сумеет выработать меры противодействия. Я повесил на спину вьюг с транспортно-пусковыми контейнерами метисов, взял винтовку наперевес. Дмитрий быстро разобрал РПГ-29, упаковал его половины во вьюг, передал Хосе Карлосу, собрал ракетную пусковую, закинул за плечо пулемет. В общем, все снова нагрузились, как верблюды. Ладно, нам теперь под гору. В чем-то легче, а в чем-то и сложнее. Проще упасть. В колонну по одному. За мной. Шагом марш. Скользит покрытый травой склон даже под рубчатыми подошвами вибрамов. Эх, почему у нас таких в Афгане не было? Заменяли штатную обувь кроссовками, а по мне так лучше этих горно-туристических ботинок и нет ничего. И легкие, и форма эргономичная у них, и высокие, и с берцами, и подошва лучше некуда. Главное, яркими цветами не баловаться, маскировку не нарушать, и все будет хорошо. Вниз все же не вверх. Скользко, но не запыхались. Выбежали на дорогу поочередно. Машины заведены, а Раулита заканчивает снимать вторую МОН-50 из двух установленных. Быстро справился. Хоть дело и не хитрое отсоединить провод с подрывной машинкой от электродетонатора, потом тот выкрутить, спрятать в картонную трубку, выдернуть мину из земли и ее ножки сложить. Собрал? Хорошо. Добавим их к обороне на второй позиции. Давай, садись за пассажира. Я свалил с парку контейнеров кузов машины, сам уселся за руль, уложив винтовку на длинный и широкий тоннель между рядами сидений, а грозу передвинув сбоку себе на колени. Готовы? Поехали. Я вывернул руль влево, объехал второй внедорожник, за руль которого уселся Манола, и рванул по дороге вниз. Вторая машина пристроилась следом. Теперь уже не было необходимости так спешить, как по пути сюда, поэтому Манола не отставал. И в салоне никого не болтало. Со мной ехали Бонита, Дмитрий и Раулита. «Мика Разон, кажется, пока все идет по плану?» — спросила Мария Пилар. «Сплюнь три раза, постучи по дереву». «Ты знаешь, что русские — самые суеверные люди в мире?» «Знаю. Раньше не знал, а когда перебрался жить в другие места, особенно в Англию, узнал. Бритые от свечки прикуривают, черная кошка поперек пути — добрый знак, и 90% примет они просто не знают и никогда о них не слышали. Но я остался русским, и поэтому требую от тебя своевременно стучать по дереву. Подзатыльник хочешь? Три. Как раз прекрасно заменит». «Нет, я испугаюсь и выпущу руль. Будем считать, что тебя приметы не касаются».